ухожу, тебя любя, меня понять. Ты не пыталась никогда, ну чем скажи. Любовь чужая завлекла и все забыл. С ним улетела ты тогда. Скажи, зачем вдруг повстречались мы тогда? Видать тебя не знал я горя и стыда. Но почему мне очень грустно без тебя? Я ухожу, я ухожу, тебя любя. Я не приду, я не вернусь издалека. Не знаешь ты, что нет мне жизни без тебя, что жизнь моя зависит только от тебя. Я ухожу, я ухожу, тебя любя. Почему я должен жить и тосковать? Ну почему ответа ты не можешь дать? Ты посмотри в мои глаза, в мои глаза. Любви, надежда и тоска. Скажи, зачем, зачем ты мучаешь меня? Ведь ты грустишь, грустишь и любишь свое я. Сердце навсегда. Я ухожу, я ухожу, тебя любя. Я не приду, я не вернусь издалека. Забыла ты, что нет мне жизни без тебя, что жизнь моя зависит только от тебя. Я ухожу, я ухожу, тебя любя. Зависит только от тебя. Я ухожу.